Глава 16. Николас Самуил. Это было похоже на сброс бомбы в мирное время, когда пасмурное, но притихшее, словно перед бурей небо, вдруг прорвал гул самолетов, и ты стоишь, задрав голову, и завороженно, глядя на них, на то, как нацеливаются они, подобно хищным орлам, на твой дом, на твоих людей, на твое тело. И уже следующее мгновение смертоносные бомбы обрушиваются вниз, погребая под собой, разрушая твой привычный мир. Моими бомбами стал ее зов. Ее громкие крики, разорвавшиеся в сознании. «Ник! Ник! Ник!» Я знал, как выглядит моя смерть. Теперь я знал еще, как она звучит. И значение имело не мое имя, а ее голос. Ошарашенный, побледневший, со сатанело забившимся сердцем я окоченел, не в силах сдвинуться и ответить, не в силах и не желая. Но только после того, как задушил вспыхнувшее желание кинуться к ней, найти, где бы она ни была. Столько боли в этом призыве, столько страха, столько отчаяния, что я бросаюсь вниз, материализуюсь у подножия горы. Асфентус, она все еще там. Порывом ветра бросится к его границе и вдруг застыть, очнувшись, разозлившись на себя. «Какого гребаного дьявола, Морт?» Цепится пальцами в ближайшее дерево, чувствуя, как вздуваются вены на руках от напряжения, ощущая холодный пот, заструившийся по позвоночнику, глубокими выдохами закрыв глаза, стараясь успокоиться и рыча на самого себя за желание вновь сорваться вперед. Потому что она не замолкает. Потому что эта стерва продолжает меня звать. Огонь в груди разгорается все сильнее. Кромка льда начинает таять, обжигая шипящими каплями плоть. Сука! Сильнее вонзятся когтями, оставляя глубокие следы на стволе, сглатывая чувство тошноты от появившейся вони предательства. Теперь она сопровождает все мысли о Марианне. Крики замолкают. Тиски, сжимающие виски, облегчают нажим, и я прислоняюсь лбом к дереву. Такое прохладное. Сочетается с холодом, снова распространяющимся внутри меня. Пока в голове не раздается взволнованный голос Сэма, ее сына. Ответь на призыв Макана. Роды начались. Чертыхнулся, оттолкнувшись от сосны. Рана. Оставалось еще около 2 недель. Закрыл глаза, когда откуда-то из-под моей кожи раздался рык. Ей тяжело и плохо. И только поэтому она позвала тебя. Все эти недели ни одного слова, ни одного обращения. Наглядная демонстрация истинного отношения к тебе. Я знаю. Я все знаю. Можешь не напоминать. Но сейчас в ней моя дочь. Вспомни тепло, к которому ты сам тянулся. Представь, что его не будет больше никогда. Мы его сломаем с тобой. Мы его заморозим и разобьем на осколки льда. Мы не умеем по-другому, Морт. Мы будем очень стараться. Оно любит нас. Ты же тоже почувствовал это. Оно единственное любит нас. Мы не позволим ему угаснуть. И снова Сэм. Мать вашу, как же сложно слышать его голос и понимать. Не мое. Дьявол, тебя раздери, Марианна, на куски мяса. Сука, не мое. Быстрее, отец. Отзовись, черт тебя побери. Мама не может родить. Не может родить твою дочь. Сэм был уверен, что отец появится. Кем бы ни называли Макана, какие бы проклятия ни посылали на его голову, как бы часто от него не отрекались, и чтобы сам Сэм не говорил сестре и всем остальным, он твердо всегда знал, что Ник постоянен в одном. Ради своей семьи он был способен на все. Ради брата и близких он мог убить любого демона, рискуя жизнью. Ради своих детей вырезать к херам собачьим весь мир. А ради Марианны убить себя самого. Что будет, если угроза будет висеть сразу над ребенком и женой? Сэм усмехнулся. Ник Макану разорвет собственное сердце, разделит надвое и заставит вшить его каждый из них. Именно эта уверенность в отце все еще сдерживала Сэма от мысли об убийстве родителя за все то зло, что он причинил вольно или невольно всем им. Сзади раздался очередной крик. Ирина трясущимися руками крутанул руль, направляясь к дороге, ведущей к выезду из Асфентуса. Резко повернулся назад, округлившимися глазами глядя на извивающуюся на руках у парня Марианну. «Все нормально, Рина, все нормально». Вот только ни хрена не было нормально. Сэм лгал. Отец на их зов молчал, и сын на мгновение даже остолбенел от мысли, что тот не просто так игнорирует их. Все это время не просто так отец не пытался выйти на связь с ними. Что если... Нет. Мать вашу, нет. Он не хотел думать, что Макану мертв. Он бы не справился с этим всем дерьмом в одиночку. Речь шла не только о рожавшей матери. Хотя прямо сейчас он чувствовал, как морозит спину. Он знал, то пятно со стены переместилось на сиденье машины и теперь наблюдало за ними оттуда, потихоньку вытягивая жизнь из женщины. Сэм инстинктивно сутулился, поворачиваясь то одной, то другой стороной, стараясь скрыть мучившуюся Марианну от бестелесного монстра. Но ощущение, что все эти усилия были тщетными, вцепилось в горло, не давая сделать и вдоха. Она продолжала бредить. Вдруг открывала глаза, и на перекошенном от страдания лице появлялась улыбка облегчения. Он склонял голову к ней, чтобы услышать, как одними губами она шепчет, подняв тоненькую руку к его лицу и поглаживая скулы. «Ник, ты пришел, ты услышал». Схватка, и она кричит так, что покрывается трещинами лобовое стекло. А Носферату полукровка, прозванная за жестокость смерть, невольно вжимает голову в плечи. «Теперь все будет хорошо, правда, любимый?» Сколько надежды в этих словах. И Сэм молча кивает, боясь разрушить ее иллюзию голосом. Голосом не своего отца, которого она так жаждала увидеть. И в тот же момент на лице матери появляется разочарованное узнавание. И она с распахнутыми от ужаса глазами вертит головой в поисках Ника. «Где он? Он был здесь!» «Сэмми, он же был здесь!» И сына накрывает. Он уже не сдерживается, готовый унизиться, готовый броситься в ноги этому бесчувственному ублюдку, замораживающему его своим молчанием. Готовый на что угодно ради нее, ради них обеих. «Отец, прошу, они обе умрут. Ей не справиться без тебя. Умоляю, Ник, отзовись. Ты же не хочешь ее смерти. Она умирает. У меня на руках, дьявол, тебя побери!» И его голос. Голос, который сродни благословению небес. Потому что Сэм понимает, отец не сдержался. Какова бы ни была причина его молчания, он ответил, а значит придет. «Тогда помоги ей сам, Сэм. Ты же сильный. Что значит для такого, как ты, напоить своей энергией мать?» «Я пытался. Пытался, понимаешь? Ребенок. Он убивает ее. И умирает сам отец. Твоя дочь. Она умирает прямо сейчас. Отец!» Молчание. Секунды. Драгоценное время. Автомобиль с ревом вырывается из стен Асфентуса. Ирина бросает вопросительный взгляд через зеркало на молодого Макана. Если бы тот видел, если бы он понимал, насколько похож на своего отца. Рина самому, как и Марианне, периодически казалось, что позади сидит сам князь, а не его несовершеннолетний сын. И, наконец, Сэм облегченно выдыхает и расслабленно откидывается на сиденье. Ирина тоже понимает, что Ник придет. «Назови место». Два коротких слова. Два слова, которые в этот момент казались важнее и больше, чем «я люблю вас», чем «вы самое дорогое, что у меня есть», чем любые другие абсолютно бесполезные сейчас признания. Он не солгал. Она умирала. Она ожесточенно боролась с резью в животе, то выгибаясь, то сжимаясь на руках у своего сына, несшего ее к широкой кровати, в одном из брошенных домов, принадлежавшем, судя по запаху, оборотням. Пока он укладывал Марианну на кровать, успокаивая тихим шепотом, я прошел к одному из помещений, явно ощущая чужое присутствие в этом доме. Так и есть. Семья из трех ликанов, испуганно взвывших, когда я распахнул дверь огромного гардероба, завешенного дорогой, но уже потрепанной одеждой. Мародеры. обкрадывали убежище вампиров днем, а по ночам скрывались, используя вербу для отпугивания ослабленных холодом врагов. Вполне распространенное явление тут, в нейтральной зоне, по умолчанию не принадлежавшей никакой из враждующих сторон. Схватил женщину и волоком протащил в спальню, где Сэм продолжал поглаживать мать по волосам, опустившись на колени перед кроватью. Арина нетерпеливо ходила из стороны в сторону, явно сдерживаясь от желания закрыть уши ладонями. «Ты», обращаясь к ликанше, не решавшийся подняться с пола и причитавшись что-то о своем ребенке. «Ты поможешь ей разродиться, и я отпущу тебя, твоего мужа и вашего щенка, целыми и невредимыми». Волчица быстро-быстро кивает головой, начиная оглядываться и замечая остальных. «Мне нужна вода, таз, тряпки и что-нибудь. Что-нибудь, чтобы вставить ей в рот, чтобы она не кричала так громко». «Тогда встань», прорычав ей в лицо, перекошенное от ужаса. «Ты», обернулся к ощетинившемуся Рину, «помоги достать все это». Сэм подтолкнул Рина в спину в направлении к двери. «Я поищу, Рина, а ты подожди на улице». С нажимом, зная, как реагирует ублюдок на команды. Но меня перестало все это волновать, как только я посмотрел на Марианну. Как только увидел, как над ней склонилось бестелесное черное нечто. Тоненькая белая энергия воспарила по стене к этому нечто, с громким чавканьем, поглощавшему его. И волной ненависти отбросить эту тварь в толщу стены. «Моя!» Только мне решать, сколько ей жить и когда умереть. В голове очень тихо раздалось насмешливое. «Знаем мы, как ты можешь решать относительно нее, зависимый ублюдок. Лучше б ты так на порошке плотно сидел». Зажмурится, сосредотачиваясь и взрываясь приказом в мыслях Марианны. «Я здесь. Посмотри на меня, Марианна». Она резко открывает глаза, наполненные слезами, и мое сердце... То самое, сгорающее в ледяном пламени сердце. Падает желудок, потому что я слышу ее шепот. «Любимый, ты пришел. Любимый», обжигающий дрожью по телу, гребанными кислотными мурашками от этого ядовитого «любимый», чтобы услышать голос внутри. «Скольких, кроме тебя, она так называла, когда ей что-то было нужно?» «Не счесть». «Пришел, Марианна, пришел. И ты еще горько пожалеешь об этом». Сэма трясло. Его знобило так, будто в его руках были высоковольтные провода. Он смотрел в окно, как отец, стоя у изножья кровати, вливал энергию в Марианну. Напряженный, сосредоточенный, со вздувшимися на лбу и больших ладонях венами, он насыщал своей силой мать. Сэм ощутил, как его собственное плечо сжало чья-то сильная рука, и услышал хриплый низкий голос. «Они справятся. Они всегда со всем справлялись». Молча кивнул. Он не мог говорить. В горле пересохло, язык казался распухшим, а зубы стучали. «Эй, парень, успокойся. Все позади. Это же Макан, он поможет ей». Сэм снова кивнул, неспособный посмотреть на двоюродного брата. Он знал, что Рина тоже едва с ума не сошел, пока вез их сюда. Возможно, это было жестоко – просить именно смерть вести их к отцу. Рисковать, оставив Вики и маленького сына в убежище. Но он был хозяином города и знал все дороги, как свои пять пальцев. Ник резко выдохнул, распахнув глаза. А Сэм подался к окну, стискивая зубы, чтобы не закричать. Волна страданий, еще более сильная и ужасная, накрыла Марианну. Если ее ощутил Сэм, находясь за стенами дома, то Ник она ударила прямо в солнечное сплетение. Отец согнулся и резко вскинул голову, поворачиваясь к нему и оскалившись. И только сейчас Сэм замер и ощутил, как ужас пробирается в его сердце. Глаза Ника были абсолютно белыми, с голубыми ободками зрачка. Он не заметил этого раньше, будучи занятой умирающей матерью. «Дьявол! Отец!» Вырвалось нечаянно, и хватка Рины на плече стала сильнее. «Что произошло с Макану? Что должно произойти, чтобы чьи-то глаза потеряли цвет? Какие ужасы они видели? Точнее, что могло стать кошмаром для такого зверя, как Николас Макану?» А потом, словно обухом по голове, понимание еще одной несостыковки. Все это время Ник не подошел к Марианне. не прикоснулся к ней. Все это время, этот грёбаный час, пока Сэм простоял на холоде, уверенный, что своим присутствием помешает отцу, помешает этим двум, между которыми всегда была связь настолько сильная, что даже их дети казались рядом с ними лишними. Помешает им снова потянуться друг к другу. Но нет. В этот раз нет. Все это время Макану не сделал и шага к матери, стоя возле ее ног. Не подошел, не провел рукой по волосам, не коснулся лица. Он просто вливал в нее энергию. На расстоянии. Так, будто просто выполнял механическую работу. Так, будто его волновал только ребенок. Сэм машинально перевел взгляд на левую руку отца, которой он цепился в перекладину кровати. И в эту же секунду дерево хрустнуло, не выдержав натиска. Почему он сдерживает себя от близости с женой? «Что за...» Голос Рина, отметил краем сознания Сэм. «Твою мать! Влад, зачем?» Сэм резко повернулся к брату и прикусил губу, увидев появившихся словно из ниоткуда вампиров. Много вампиров. Мужчины, женщины. Ослабленные, обозленные. Они возникали, словно тени из-за силуэтов разрушенных зданий. Несколько ликанов, выглядевших гораздо лучше из-за возможности питаться днем и ночью. Опальные волки, некогда зажиточные хозяева лесных территорий, а теперь выступившие против своего предводителя Алексея и переметнувшиеся в лагерь Влада Воронова, обещавшего им вернуть их земли. Сэм чертыхнулся про себя, желая прямо сейчас посмотреть в глаза деду и высказать ему все, что он думал об этой подставе. Да, парень расценил заботу короля именно так. Несмотря на то, что он понимал, Влад волнуется за их безопасность и не доверяет ни на йоту своему брату. Вот только он ошибся, считая, что Сэм станет просто смотреть, как уводит в плен изможденного отца. Он мог его ненавидеть, мог быть не согласен с ним в любых вопросах, мог не разговаривать с отцом годами и убивать того презрением. Но все это касалось только его и Ника. Противостояние, в котором рано или поздно останется только один победитель. Иногда Сэм думал о том, что простил бы Нику что угодно, даже полное уничтожение расы вампиров. Что угодно, кроме слез и боли матери. Сэм снова уставился в окно, отворачиваясь от хищников, столпившихся за спиной. Он видел, как отец отошел к самой стене, прислонившись к ней телом. Так, словно ему тяжело было удержаться на ногах. Ник неотрывно смотрел перед собой, не обращая внимания на периодически мелькавшую в окне ликаншу. И Сэм сильнее впился клыками в губы, понимая, что отец наблюдает за матерью. Наблюдает, но даже не думает приблизиться к женщине, только что подарившей ему еще одну дочь. Впрочем, парню пришлось одернуть себя мысленно. На этот раз трудно сказать, кто кому подарил этого ребенка. Чей неожиданный и такой долгожданный крик заставил остановиться, как вкопанных вампиров позади него. Все же для их расы рождение ребенка всегда оставалось самым настоящим чудом. И Сэм услышал приглушенные удивленные возгласы. И почувствовал, как заструилось в воздухе их сомнение. Ворваться ли в дом прямо сейчас, или подождать, пока все закончится. В этот момент Ник медленно, будто ему тяжело давалось даже это простое действие, повернул лицо к старшему сыну. И в обесцвеченных глазах вспыхнула такая вселенская боль, что Сэму пришлось вонзиться ногтями в собственное запястье, чтобы не закричать. Николас исчез с поля зрения. И Сэм встал возле входной двери, готовый защитить отца ценой собственной жизни, если понадобится. Влад, Изгой, Габриэль, Крис, Фэй. Они все там рехнулись, решив, что Сэм позволит кому бы то ни было причинить вред своему отцу. Рядом, сквозь сжатые зубы, не стесняясь в выражениях, громко матерился Рина, стараясь отогнать назад народ, видевший в том, кто должен был появиться перед ними своего злейшего врага. Почему-то Сэм был уверен, отец не станет телепортироваться изнутри. И не только потому, что отдал всю энергию матери, но и потому, что... Просто потому, что он был Николасом Маканом и не мог отказать себе даже в такую минуту в удовольствии подразнить никчемных тварей, вообразивших, что смогут справиться с вершителем, даже истощенным. Он развернулся лицом к вампирам Его уверенный, спокойный голос заставил их недовольно зарычать и ощетиниться. Но ему было наплевать. Даже если эти жалкие пародии на бессмертных кинулись бы на него. Благодарный взгляд на брата, ставшего рядом с ним, и демонстративно раскрывшего ладонь с выпущенными когтями. Сейчас из этого дома выйдет мой отец, Николас Маккана. Нейтрал и вершитель. Вы можете ненавидеть его имя. Вы можете мечтать о его смерти или о награде, которую вам обещали за нее. Мне плевать. Я говорю вам всем и каждому. Мой отец покинет этот дом целым и невредимым. Покинет в любом направлении, которое выберет сам. Гул неодобрения, громкие проклятия, лязганье оружием. Повторяю, ни один из вас не сделает даже попытки приблизиться к нему. Иначе я, Самуил Маккану, чьи регалии каждый из вас знает наизусть, гарантирую, что на этом месте будет устроена ваша общая братская могила. Нами, он выразительно посмотрел на Рина, и, дождавшись кивка от Носферату, продолжил. Или теми, кто придет мстить за нас. И в этот момент дверь распахнулась, из нее вышел Ник с маленьким свертком в руках. Хотел пройти мимо, но Сэм удержал его за локоть, широко распахнув глаза, когда тот резко отдернул руку. Настолько быстро, будто ему было противно это прикосновение. Черт. Значит, вот что испытывал этот сукин сын каждый раз, когда то же самое проделывал с ним Сэм. Парень тряхнул головой, избавляясь от ненужных сейчас мыслей, и хрипло спросил, глядя на крошечную тонкую ручку, выглядывавшую из куска ткани. «Мама, как мама?» Ник лишь посмотрел на него пугающе белыми глазами, которые на короткое мгновение вспыхнули голубым, когда из свертка раздалось попискивание. Сэм сдержал всхлип, рвавшийся из горла. «Отец! Отец, просто скажи, как мама!» Он вдруг понял, что до дрожи боится зайти внутрь. Увидев, как Ник выносит младенца, он панически испугался войти в дом и понять, что тому просто не с кем было оставить ребенка. Ник скривился, закрыв глаза, и тут же, открывая их, и хрипло, но тихо отчеканил. «Больше никогда не называй меня отцом!» И пока Сэм пытался не подавиться этой фразой, вогнавшей его в ступор, Ник с такой всепоглощающей нежностью посмотрел на девочку в руках, замерев на долгие секунды. Так, будто прощался с ней мысленно. И Самуил затаил дыхание, так же, как Ирина позади него, когда активно шевелившийся ребенок вдруг замолк и спокойно закрыл глаза, словно на самом деле вступил в диалог с Маккану. А через несколько секунд по телу Ника прошла судорога, и он поспешно передал ребенка старшему сыну, чтобы, стиснув зубы, глубоко вдохнуть. И еще раз. И еще. Уронил голову вниз, так, словно вмиг она стала невыносимо тяжелой. А когда вскинул ее и посмотрел прямо на ожидавших его бессмертных, сбившихся в кучку, на его лице медленно расплылась улыбка. Настолько безумная, что Сэм невольно прижал сестру к груди. Отец огляделся вокруг и, словно не замечая никого, бесследно растворился в воздухе вместе со своей жуткой улыбкой.